6. Крабогномище, иди-ка сюда. «Великий хозяин?» — вопросительно протянул зловредный дух, материализовавшись у меня под ногами. А я испытал дежавю. Он снова копался в аптечке. Правда, сейчас клешнями перемалывал в муку таблетки. Явно удивившись моему молчанию, он поднял голову и повторил. «Великий хозяин?» «Убивать людей запрещено. Если ослушаешься, отправлю в изнанку навечно». На всякий случай предупредил я и перешел к делу. «Найди в этом поезде людей со злыми намерениями, у которых припасены яд, пистолеты, удавки. В общем, любая вещь с отчетливой аурой смерти». Крабогном тяжело вздохнул и испарился. Поезд тронулся и больше не останавливался, постепенно набирая ход. Мерно стучали колеса. Минутку пораскинув мозгами, я отправился в вагон-ресторан. Восстанавливающийся после кома организм постоянно требовал топлива. По дороге я незаметно осматривался, пытаясь вычислить людей, которых вне правил пустили на поезд. К сожалению, из-за мутного стекла я не смог их рассмотреть. Однако все пассажиры вели себя нормально и подозрений не вызывали, и никто не пытался на меня напасть. Мое купе находилось за два вагона до ресторана, так что я зашел и позвал Леру и Веру. «Девушки, не проголодались?» «Проголодались», — согласилась Лера и, многозначительно подняв брови, провела руками по бедрам. Я проигнорировал столь откровенный намек. Пусть развлекается, мне не жалко. Да и смотреть на девичьи прелести приятно. А уж отвечать или нет на их заигрывание, я подумаю, но чуть позже, когда разберусь с насущными проблемами. Хотя рациональная часть моего сознания подсказывала, что не стоит портить деловые отношения с сексом. Да и девочкам стимул выслужиться, чтобы привлечь внимание неприступного господина. Я мысленно усмехнулся и кивнул в проход. «Угощаю, дама, и поторопитесь, а то передумаю». Девушки игриво захихикали и выскочили из купе. Только сейчас я заметил, что там сидела и степенная пожилая женщина с серебряным моноклем на правом глазу. Она смерила меня недовольным взглядом и осуждающе покачала головой, проворчав. «Распутник!» «Эх, если бы, госпожа, если бы...» С притворным сожалением вздохнул я и поторопился за девушками, которые переминались с ноги на ногу у тамбура. Вагон-ресторан оказался очень уютным. Все столики были огорожены ширмами, что создавало ощущение уединения. Мы выбрали местечко рядом с огромным фикусом. К нам торопливо подскочил официант, смерил девушек пренебрежительным взглядом, а мне уважительно поклонился. «Что будете заказывать?» «Пусть первым делом выберут даму. Я специально не стал заказывать на всех. В конце-то концов, ко всем гостям должно быть одинаковое отношение. Если этого официанта корежит от мысли, что ему придется обслуживать обычную прислугу, что ж, удачи ему». Я обратился к Лере и Вере. «Вы хозяйки этого обеда. Командуйте». Девушки тоже заметили кислую мину официанта, и их это, очевидно, обидело, так что разгулялись они на полную. Помыкали несчастным гордецом только в путь. Я же наслаждался развернувшимся представлением и вкуснейшей едой. Бараньи ребрышки в клюквенном соусе были восхитительными. А чудесная солянка. На десерт я заказал венские вафли с малиновым вареньем. На секунду мне показалось, что я попал в рай. «Спасибо, господин, было очень вкусно», — произнесла Вера, намотав на указательный пальчик темную прядь. «Вы так добры с нами», — Лера скромно потупила глазки и томно протянула. «Как мы можем вас отблагодарить?» «Думаю, можете», — я улыбнулся, когда лица девушек засияли от радости и безжалостно сказал. «Буду искренне признателен, если вы возьмете постельное белье у проводника и заправите мою полку». «Хорошо», — вмиг погрустнели обе девушки. Стоило им уйти, как под столом раздался тихий хлопок, и по моей штанине нагло вскарабкался крабогном. Он щелкнул клешнями и сообщил. «Нашел!» — и вдруг начал оправдываться. «И никого не травить! Никого-никогошеньки! Все живы!» «Что ты натворил?» — спросил я, сжав переносицу пальцами. «Снотворное сыпать, слабительное сыпать. Одни люди спать, а другие сра. Ты хотя бы не совмещал?» «Совмещать?» С интересом протянул гробогном, и я понял, что подал ему отвратительную идею. «Если великан-хозяин настаивать, то...» «Нет!» — рявкнул я так, что на меня оглянулись другие посетители ресторана. «Никому больше ничего не подсыпать. Понятно? Запрещено!» «Жестокий великан-хозяин!» «Веди меня к людям, которых нашел», — приказал я и, подозвав официанта, оплатил счет. Оставил ему щедрые чаевые, все-таки девушки сполна ему отомстили. В какой-то момент мне даже стало жалко беднягу. Он без сомнения осознал, какую роковую ошибку совершил, и даже успел раскаяться. Крабогном растворился в ближайшей тени и поскользил во второй вагон. Мое сознание как бы раздвоилось. Одна часть следовала за зловредным духом, а вторая управляла моим телом. Таким образом, я мог следить и командовать тенями даже на большом расстоянии. Однако сейчас мне давалось это с трудом. Магические частоты этого мира постоянно ускользали. Приходилось постоянно удерживать концентрацию. Пассажиры поезда разделились на две категории. Одни торчали около туалета, и таких было меньшинство. А вторые отчаянно зевали и разбредались по своим купе. Возможно, очередная проказа крабогнома сыграет мне на руку. Уменьшится шанс столкнуться со случайными свидетелями, когда я буду ходить от купе к купе и обезвреживать наемных убийц, посланных по мою душу. «Здесь!» — остановился у зеркальной двери люкс-класса крабогном и торжественно ткнул в нее клешней. Я вежливо постучался, и когда мне открыла статная высокая дама, бесцеремонно толкнул ее внутрь. В купе было двое человек. Она и низкий толстый старик с блестящей лысиной. Единственное, что спасло их от мгновенной смерти, стойкое ощущение, что где-то произошла ошибка. Не походили они на убийц. «Что вы себе позволяете?» — воскликнула дама и попыталась залепить мне пощечину, но я еще в воздухе перехватил ее руку. «Немедленно отпустите мою жену!» Старик встал, но тут же с тяжелой одышкой рухнул на койку. Схватил трость и начал бить меня по ноге. «Вы вообще понимаете, с кем связались? Да у меня сын начальник императорской стражи. Вас гнает на каторге». «Убийцы!» — вставил крабогном и посеменил к женской сумочке, зарылся в нее клешнями и вытащил небольшой пузырек без опознавательных знаков. «Аура смерти!» Для пассажиров этого купе все выглядело так, словно пузырек сам по себе выскочил из сумки и упал на пол. Громко звякнули таблетки о стекло. Старик недоуменно нахмурился, а вот дама побледнела, тяжело сглотнула и, поспешно подняв пузырек, спрятала его в своем декольте. Я молча протянул руку ладонью вверх. Повисла тяжелая тишина, даже старик перестал вопить, лишь переводил взгляд с дамы на меня и обратно. «Иначе сам заберу», — пригрозил я, и женщина дрожащей рукой отдала мне пузырек. От него исходила аура смерти, ее ни с чем не спутаешь. Значит, с помощью этого, чем бы оно ни было, уже убивали. Я открыл крышку и принюхался. Запаха нет, цвет серебристо-металлический. Я взглянул на лысину старикана, на его абсолютно безволосые руки и отсутствие бровей, и у меня появилась догадка. Я достал одну таблетку и протянул дамочке. «Угощайтесь». «Их нужно принимать строго по расписанию», — проблеяла она. На ее лбу выступила испарина. «Я уже их принимала». «От одной таблетки передозировка не случится». «Не буду». «Хорошо». Я пожал плечами, и дама от неожиданности подавилась. Я поинтересовался у старика. «Ваша жена?» «Да», — настороженно ответил он. Я передал ему пузырек с таблетками и посоветовал. «Проведите экспертизу, узнаете много нового». Дама тяжело опустилась на койку, старик озадаченно нахмурился, а я вышел из купе. Если мои догадки оправдаются, то старикан обнаружит в таблетках таллий и спасет себе жизнь, а дамочку отправят в тюрьму. Если же я ошибся... Что ж, они просто будут думать, что столкнулись со странным молодым человеком, у которого случилось весеннее обострение. «Ну, попытка номер два», — протянул я, следуя за крабогномом. В этот раз людей я вообще не встретил. Из купе доносился храп, а из туалетов проклятия и страдальческие стоны. Мы остановились в четвертом вагоне, спальном. Крабогном деловито подбежал к нужной двери и затарабанил в нее клешнями. Несколько секунд никто не открывал, а потом в проход высунулась взлохмаченная русая голова и уставилась на меня сонными голубыми глазами. Реакция последовала незамедлительно. Дверь распахнулась, и русоволосый парень пырнул меня ножом. Я напитал кожу энергией, создавая невидимый доспех, и лезвие соскользнуло вбок, не нанеся мне вреда. Новый удар метит в печень, но я делаю шаг вбок и вперед и сворачиваю незадачливому убийце шею. Никто ничего не видел. Я затащил тело в купе, закрыл дверь и замер. На правой полке спала юная девушка. Да чтоб меня изнанка сожрала. Наемники сегодня так плохо зарабатывают, что не могут выкупить все купе. Придется прятать труп, иначе девица проснется и поднимет крик. А мне это совершенно не нужно. Выкинуть из поезда — не вариант, так как в целях безопасности двери наружу блокируются. Я обвел помещение взглядом. Под полкой мертвеца стоял большой чемодан. Почему бы и нет? Я вытащил его, выкинул все вещи в багажный отсек над дверью. Снизу и не видно кучу шмоток. И засунул труп в чемодан. С трудом, но это у меня получилось. Я проверил документы убийцы. Билет до Москвы, но вот поезд едет дальше, до Адлера. И бесхозный чемодан, конечно же, привлечет ненужное внимание. В моих интересах сделать так, чтобы труп обнаружили подальше от Москвы и не связали его со мной. Придется как-то протащить его в багажный отсек. Крабогном отправился на разведку и отрапортовал, что Стюарт спит мертвым сном. Отлично. Я вышел в коридор и покатил чемодан в багажный отсек. Поезд словно вымер, ни души. Поэтому я чуть не вздрогнул, когда отодвинул дверь тамбура и увидел хмурого мужчину в цилиндре и бежевом плаще. Он пялился в окно. Покосился на меня, но промолчал. И я сразу же сообразил, что, возможно, мне придется пройти мимо него еще не один раз. Избавившись от чемодана, я позвал крабогнома. «Эй, дружок-пирожок, проверь документы человека, который стоит в коридоре». «Мы друзья, великан-хозяин», — восхищенно протянул он и сам себе ответил. «Лучшие друзья». «Мы не...» Я не успел договорить, его и след простыл. Вздохнув, я наблюдал, как он копается в вещах господина в цилиндре. Паспорт гражданина Германии на имя Франца Джонсона. И два билета. Один на этот поезд до Москвы, а второй на самолет в Берлин. Отправка через полчаса после прибытия в Москву. Фактически, это дает мне полный карт-бланш. Я могу ходить мимо него сколько душе угодно. Когда трупы найдут, Франц Джонсон будет очень далеко. А учитывая, что весь поезд дрыхнет, полиция уж точно не заморочится и не станет разыскивать иностранца. Да и я готов поспорить, что это дело не предадут огласке. Ведь пытливым журналистам очень легко будет выяснить, что все мертвецы — наемные убийцы. Дальше. Бросил я крабогному, покинув багажный отсек. Если Перун или кто там еще точит зуб на рот Ломоносовых, думает, что он сможет мне помешать, то он сильно ошибается.